Что это? Бега открытый, невиданная нигде в мире русская азартная игра с дозволения полиции. Тараканьи бега. Что это было, Сережа? За эти полтора года? Сны? Объясни мне, куда, зачем мы бежали? Ночь, фонари на перроне, мешки, потом зной. Я хочу опять на караванную. Я хочу опять увидеть снег. Я хочу все забыть, как будто ничего не было. Ничего. Ничего не было. Все мерещилось. Забудь, забудь. Наша жизнь нам снится. Пройдет месяц, мы доберемся, мы вернемся. И тогда пойдет снег, и наши следы заметет. Никаких шансов. Тараканы бегут на открытой доске с бумажными наездниками. Тараканы живут в опечатанном ящике под наблюдением профессора энтомологии Казанского императорского университета, еле спасшегося от рук большевиков. Никаких шансов. Итак, мы начинаем. Ничего. Ничего не было. Все мерещилось. Забудь. Забудь. Наша жизнь нам снится. Наша жизнь нам только снится. Сон первый. Мне снился монастырь. Тьма. Внутренность монастырской церкви. Неверное пламя выдирает из тьмы конторку, в коей продаются свечи. Широкая скамейка возле нее. Окно, забранное решеткой. За окном безотрадный октябрьский вечер с дождем и снегом. Шоколадный лик святого. Полинявшие крылья серафимов, золотые венцы. Вы слышите? Слышите, Серафим Владимирович? Я понял, у них внизу подземелье. В сущности, как странно все это. Вы знаете, временами мне начинает казаться, что я вижу сон. Честное слово. Вот уже месяц, как мы бежим с вами, Серафима Владимировна, по весям городам, а чем дальше, тем непонятнее становится кругом. Вот видите, уже и в церковь мы с вами попали. И знаете ли, когда сегодня случилась вся эта кутерьма, я заскучал по Петербургу, ей-богу. Вдруг так отчетливо вспомнилась мне зеленая лампа в моем кабинете. Эти настроения опасны, Сергей Павлович. Берегитесь затосковать во время скитаний. А не лучше ли было бы вам вообще остаться? Нет, нет, это бесповоротно. И пусть будет, что будет. И потом, ведь вы уже знаете, что скрашивает мой тяжелый путь. С тех пор, как мы случайно встретились в теплушке под фонарем, помните? Прошло ведь в сущности немного времени, а между тем мне кажется, что я знаю вас уже давно-давно. Мысль о вас облегчает мне этот полет в осенней мгле. Я буду горд и счастлив, когда донесу вас в Крым, сдам вашему мужу И хотя мне будет скучно без вас, я буду радоваться вашей радостью. Благодарю. Боже, что такое, у вас жар? Нет, пустяки. Позвольте руку. Как пустяки, жар? Ей-богу, жар. Да вздор, Сергей Павлович, пройдет. Мадам, мадам, мадам, послушайте, голубушка, вам нельзя здесь больше оставаться без помощи. Ну, кто-нибудь из нас проберется в поселок? Там наверняка есть акушерка. Да, я сбегаю. С вами будет. Не надо. Загадочная, весьма загадочная особа. А вы думаете, что... Я ничего не думаю. А так, лихолетье, сударь. Мало ли кого не встретишь на своем пути. Лежит какая-то странная дама в церкви. Пожалуйста. Господа, господа, приготовьте документики. Чтоб их черт задавил, этих монахов. Гнездо. Ты, святой папаша, где винтовая лестница на колокольню? Здесь, вот, вот здесь. Посмотри. Есть, товарищ Баев. Был огонь на колокольне. Что вы, что вы, какой огонь? Огонь мерцал. Ежели я на колокольне чего-нибудь обнаружу, я вас всех до единого и с вашим седым шайтаном к стенке поставлю. Вы ж фонарями белым махали. Что? Что? А эти кто такие? Ты ж говорил, что в монастыре ни единой души посторонней нету. Беженцы они, беженцы. Товарищ, товарищ, нас всех застиг обстрел в поселке. Мы и бросились в монастырь. А вот женщина лежит, у нее роды начинаются. Документ? Вот, вот ее паспорт. Так. Барабанщикова замужняя. Где муж? Нашла место, время рожать. Ваш документ. А вот документик. Я химик из Мариуполя. Много у вас здесь химиков развелось во фронтовой полосе. А я продукты ездил покупать. Огурчики. Вот. Огурчики, огурчики, да, огурчики. Да. Товарищ Баев, на колокольне ничего не обнаружено. Только вот что. Белые. Да что? Откуда? Верно вам говорю, главное темно. Ну, ладно, ладно, пошли. Монахи, стало быть, не вмешиваются в гражданскую войну, только молитесь. А вот за кого вы молитесь, интересно было бы знать. За черного барона или за советскую власть? Ну ладно, до скорого свидания, завтра разберемся. Расточились. Недаром сказано и даст им начертания на руках или на челах их. Звезды-то пятиконечные, обратили внимание? Я совершенно теряюсь, ведь это же местность в руках у белых. Откуда же эти красные взялись? А, внезапный бой. Отчего все это произошло? Это от того произошло, что генерал Крапчиков задница, а не генерал. Что? Пардон, мадам. Боже. Ну и... Ну что, ну? Ему депеша пришла, что конница красная в тылу. Он язвило в душу. Расшифровку до утра отложил. В карты сел играть. Мадам. Малый в черво. Ого. Да чего интересная особа. Простите, мадам. Вы, по-видимому, в курсе дела. У меня были сведения, что тут в Курчелане должен был быть штаб генерала Черноты. О, какие у вас подробные сведения. Ну, был штаб, как не быть. Только он весь вышел. А куда он удалился? Совершенно определенно, в болото. А откуда вам все это известно, мадам? Уж больно ты, архипастырь, любопытен. Позвольте, позвольте, почему-то вы именуете меня архипастырем. Ну ладно, это скучный разговор, отойди. Тушите, тушите свечи, тушите. Господи, не знаю, кого нам Бог послал, и будем ли мы живы к ночи. Пожар! Я посмотрю, Серафиму Владимировну. Сергей Павлович, пожар! Посмотрю. Нет, это факелы. И то факел белый. Паша! Белые войска. Мы спасены, мы опять в руках у белых офицеров в поборах. Ну ты, интеллигент проклятый, заткнись, Меланда. Погоны, здесь тебе не Петербург, а Таврия. Коварная страна, если на тебе погоны нацепить, ты от этого еще не стал белым. Если отряд переодетый, тогда что? Ой, зазвонили, засыпались монахи-идиоты. Какие штаны на их? Красные. А вон еще ехали, у тех синие, с красными боками. Черт тебе побери, въехали с боками, с лампасами. Что такое? Не может быть. Дебрезар, его голос. И тут мадам Барабанщикова сбросила с себя попону и выскочила в виде генерала Черноты. Боже! Что смотрите? Не видели, как русские генералы рожают? И не увидите никогда. Вот вам и мадам Барабанчикова рожает. Боже, генерал Черкес! Здравствуйте, гусары! Здорово! Ура! Донцы! Ура! Полковник Бризар! Ко мне! Гриша! Люся! Вбегает Люська. Походная жена генерала Черноты, в косынке сестры Милосердия, в кожаной куртке и в высоких сапогах со шпорами. За ней обросший бородой полковник Дебризар и вестовой Крапили с факелом. Бери, не верю глазам. Живой! Спасся! Гусары, слушайте! Генерала Черноту отбили у красных. А мы по тебе по нищете собирались служить. Смерть видел вот так близко, как твою косынку. Я как поехал в штаб к Крапчику, он, сукин кот, винт меня посадил играть. Малый в червах, и на тебе пулеметы. Буденный, на тебе с небес. Штаб начисто перебили. Я стрелялся в окно огородами в поселок учителю Барабанчикову. Давай, говорю, документы. Он в панике мне не те документы сунул. Приползаю сюда, документы бабьи, женины. Мадам Барабанчикова, удостоверение беременная. Кругом красные. Ну ладно, говорю, кладите меня здесь, как есть, в церкви лежу, рожаю. Слышу шпорами шлеп-шлеп. Кто? Командир Буденовец. Ой! Ну куда ты, думаю, Буденовец, шлепаешь? Ведь это смерть твоя лежит под попоной. Ну, приподнимай ее скорей. Будут хоронить тебя с музыкой. И паспорт он взял, попону не поднял. Ай! Вестовой Крапилин, за мной! Слушаю! Полковник Бризар, господин генерал. Здравствуй, племя казачье! Здорово! Столичники! Но я-то попону приподниму. Не будь я полковник Бризар, если я кого-нибудь в этом монастыре не повешу. Но этих, видно, красные в торопях забыли. А вот у тебя и документ спрашивать не надо, по волосам видно, что за птица. Крапилин. Свети сюда. Так да точно! Стой! Ты куда? Боже! Это вы высокопресвященство! Высокопресвященнейший африканец! Да что ты, сатана, чернохвостая не несешь! Ваше Пресвященство! Ваше Пресвященство! Это действительно вы? Боже! Как вы сюда попали? В Курчулан приехал благословить Донской корпус. А меня, по вашей милости, пленили красные во время набега. Он, спасибо, монахи снабдили документиками. Кованный люк в полу открывается. Из него поднимается дряхлый игумен. За ним хор монахов со свечами. Владыка, прими вновь жезл сей. Им же утверждай паству. Возри с небес Божий, вижте, посети виноград сей, его же насади. Десница твоя. От восток солнца до запад славно имя Господне. Вы штатцы святые, или не объелись? Не ко времени эту церемонию затели. Ну-ка, хор. Братья, выйдите. Что это вы, ваше высокопресвященство, богослужение затеяли? Драпать надо. Корпус идет за нами по пятам, ловит нас. Нас Буденный к морю придушит. Вся армия уходит, в Крым идем, к Роману Хлуду под крыло. Все благи, Господи, что же это? Карту мне. Двуколки с вами-то есть. Есть. Прошу, господин генерал. Свети, Крапилин. Есть! Серафима Владимировна, вы слышите, белые уходят. Нам надо тоже с вами бежать, иначе мы опять попадем в руки красным. Серафим Владимировна, поднимайтесь. Почему вы не отвечаете? Что с вами? Господин генерал, умоляю вас, возьмите нас с собой. Мы тоже бежим к белым, а вот Серафима Владимировна тяжело заболела. У вас, очевидно, есть лазарет. Вы в университете учились? Да. Производите впечатление совершенно необразованного человека. Если вам пуля попадет в голову на бабьем гае, вам очень лазарет поможет, да? Вы бы спросили еще, есть ли у нас рентгеновский кабинет. Интеллигенция. Дай коньячку. Боже. Красивая женщина, надо взять, красным достанется. Серафима Владимировна. Поднимайтесь, надо ехать. Сергей Павлович, голубчик, вы поезжайте, поезжайте один. Я здесь в монастыре прилягу, мне жарко. Боже мой, это немыслимо, что вы такое говорите? Я хочу пить и в Петербург. Боже, что это такое? Это тиф, вот что это такое. Сударыня, вам бежать надо, вам худо у красных придется. Впрочем, я говорить не мастер. Крапилин, ты красноречив, уговори даму. Так точно, ехать надо. Надо ехать. Крапилин, ты красноречив, уговори даму. Так точно, ехать надо! Крапилин, подымай ее! И силой! Слушаем! Пора! Двуколки ее! Пора! Белый генерал! Белый генерал, куда ж ты? Неужто ты не отстоишь монастырь, давший тебе приют и спасение? Ну что ты, папаша, меня расстраиваешь? Колоколам языки подвяжи! И садись в подземелье. Прощай. Отче игумен, отец игумен, что ж нам-то делать? Ведь красные прискочут, а мы белым звонили. Что ж нам мученический венец принимать, что ли? Где ж владыка? Ускакал, двуколки ускакал. Пастырь недостойный, покинувший овцы своя. Братья, молитесь! Братья преславно! Братья преславно! Игумены и монахи уходят в землю. Сон первый кончается, сны мои становятся все тяжелее.